Глава 23. Ряд вопросов. Фаина. «Кстати, если мы завтра отправимся во дворец, нужно решить проблему с Тенриэлем». Вспомнила я про несчастного кошака, которого гномы приложили бутылкой. «А что не так с главой эльфийского совета?» Дилан удивленно вскинул бровь. Я его нечаянно в тигра превратила. Черного. Так получилось». Я виновато прикусила губу, наблюдая, как у короля медленно отвисает челюсть. «Что?» — удивленно переспросил дракон. «Он учил меня управлять магией, положил на стол фигурку тигра и сказал поджечь ее. Этот образ так сильно впечатался в мозг, что я, в общем, повернулась, а на диване рядом со мной черный тигр вместо эльфа. И тут прибежали гномики, дали ему по голове. Он тихо пискнул и вырубился. А гномики меня схватили и из его дома притащили прямо к тебе в пещеру», — кратко объяснила я, по ходу рассказа видя, как глаза дракона становятся квадратными. «Фаечка, у меня возник ряд вопросов». Голос короля был озадаченным. «Как гномы попали в неприступную крепость предводителя эльфов, которая, насколько я знаю, находится на вершине горы? Но самое главное, как ты оказалась наедине с Тенриэлем и что он при этом с тобой делал? Он тебя обидел?» «Как туда гномики попали, я без понятия», — пожал я плечами. «Они просто пришли порталом. Тенриэль мне про ваш мир рассказывал, картинки показывал на стене, даже о тебе говорил. Поэтому я поняла, кто ты такой, когда королевскую татуировку на твоей шее увидела». «Он потребовал права первой брачной ночи», — глухо произнес Эрни. На скулах эльфа играли желваки. А глаза дракона округлились от изумления. «Что за дикость? Ой-ой, конечно, Тенриэль тот еще хитромордый котяра. Но мне не хотелось, чтобы у него из-за меня были неприятности. Оказывается, этот древний закон до сих пор не отменен. Я был таким идиотом, что отпустил ее к нему одну. Он заверил, что делает это из благих побуждений, научит Фаю контролю над магией, чтобы она нечаянно не навредила себе, и я позволил ему ее увести. А когда спохватился и кинулся за ней, замок Тенриэля был уже пуст, только в гостиной валялся тигр в отключке», — пояснил ему Эрни. «Интересно, где он сейчас? Сможет ли он скинуть с себя мои чары и снова стать нормальным человеком, то есть эльфом? Или нужно, чтобы какое-то время прошло, и моя магия сама развеется?» — предположила я, сама понимая наивность своих вопросов. «Гуляет он в зарослях», — хмыкнул Дилан. «Жаль, я ему мало шкурку потрепал. Пусть еще немного по лесу побегает, хвост проветрит. Магия сама не развеется, феечка. Но Тенриэль это заслужил. Он эту свою выходку с правом первой брачной ночи на всю жизнь запомнит. Эрни, твой отец, Сенриэль Дарситар, тоже член высшего эльфийского совета, не так ли?» — спросил король, и эльф кивнул. «Пусть возглавит совет на время отсутствия Тенриэля. Завтра я отдам распоряжение, а там посмотрим. Конечно, то, что мой замечательный свёкор получит повышение по службе, станет главой над всеми эльфами, пусть даже временно, меня порадовало. С другой стороны, Тенриэля было жалко. Не наказывай его, Дилан, прошу тебя», — умоляюще посмотрела я на короля. «Давайте договоримся. Пусть он 3 дня побегает в пушистой шубе, подумает над своим поведением. Он хищник, с ним ничего не случится. А потом я найду его, сниму с него чары, проведу воспитательную беседу и восстановлю в статусе. Хорошо?» «Ладно», — расплылась я в улыбке. «Спасибо. Нам с Эрни надо успеть этим вечером еще кое-что выяснить», — предупредил дракон. «Что именно?» — спросила я. «Уровень боевой подготовки», — пояснил Дилан. «Я должен знать, какой он воин, чтобы понимать, насколько сильно мне за вас волноваться. Может, не стоит тащить вас во дворец? Впрочем, драконы все равно учуют на мне фейскую магию и ринутся сюда в поисках феи, так что безопасного места для вас уже нигде нет. Эрни, я предлагаю тебе провести небольшой спарринг. Что скажешь?» «Я только за», — с готовностью кивнул эльф. «Но прежде чем мы приступим, я бы хотел спросить Фаю, почему она так беспокоится за Тенриэля? Он тебе так сильно понравился?» В его голосе промелькнули ревнивые нотки. «Нет», — мотнула я головой, — «просто мне его жалко. Он сначала жену потерял, а потом гномы из его замка девушку умыкнули, и он не смог ее защитить. Представляю, как он сейчас из-за этого сокрушается. Я бы предпочла остаться с ним друзьями». «Понятно», — кажется, мужа устроил мой ответ.